И вот, опять, Белого опять скрутила судорога. Спазм боли сжал его тело. Боль пронзала все тело. В голове, как шестопер появлялся, разрывая мозги. Разряды молнии пробивали по костям. Судорога сжимала все мышцы разом. Белый хвост едва удержался на коне. Судорожно глотал воздух, когда приступ прошел. Проделал, уже привычно, комплекс дыхательных и медитативных упражнений. Отпустило. Несколько часов у него теперь есть. Лишь сильные боли будут простреливать дважды в час, а к вечеру опять скрутит. Белый не знал, что происходит с его телом. Как осознал себя живым, на дороге, так и мучается. Осинка еще и посмеялась над его бедой. Ну и, с ней, девка. Верно говорят, волос длинный, да ум короткий. Мучается Белый в том числе и вопросом, почему он? Почему Марк вытащил именно его тело, а не деда, например? Хотя Олег к тому моменту уже был мертв. Единение же пропало. Благодаря слиянию разумов, Белый знал, что у стариков тоже был корень жизни. Невероятно редкий артефакт. Невероятный еще и потому, что школы жизни и смерти считаются противоположностями. Маги могут владеть воздухом и водой, например, одновременно, потому как это одна магия, стихия. Но нет магов, владеющих сразу светом и тьмой, жизнью и смертью. А корень жизни мог сделать только маг, одинаково владеющий жизнью и смертью. Артефакт не лечит, он ничего не делает, ничего, никак не фонит, никак не проявляет себя, пока ты не начинаешь умирать. В тот момент, когда душа готова покинуть тело, он и начинает работать. Смерть не дает душе покинуть тело, держит душу, как якорем, как корнем, поэтому артефакт так и называется. А жизнь поддерживает тление жизни в умирающем теле, пока владельцу артефакта не будет оказана помощь. Олегу артефакт был бессилен помочь, ни в чем было поддерживать жизнь, потому смерть отпустила душу. А вот дед был живой. Дед вообще категорически не желал умирать. Его жизненная энергия сбивала с ног, заставляла людей вокруг него крутиться, как круговерть дикого ветра пустоши крутит пыль и камни. Почему он приказал Марку спасти именно Белого? Марк никогда бы не спас Белого, бросив деда, без прямого и недвусмысленного приказа. И обоснования правомерности приказа, которое принял бы этот темный с его повернутостью на праве, на чести. А вот, почему, что сказал дед Марку? Почему, чем Белый дороже деда? Сколько старик сделал для мира? Его наследие только начинает укореняться. Оно еще зацветет и принесет плоды. Неизвестно пока, какими они будут. Древо познается по его плодам. Горькими они будут или сладкими. Но то, что они будут, точно. Их будет много. Цветочки, вон они, сзади идут. Красная звезда, крестоносцы, матери милосердия, изгнание пауков, сохранение престола. Это только навскидку, не задумываясь. А сколько бы он еще наследил, проживи он в мире не несколько десятков месяцев, а несколько десятков лет. Старый не знал этого, невероятно. А что для мира, Белый? Простой человек. Нет, для людей мира, непростой. Наследник престола, поколение отбора, подготовка, знания. Но есть ястреб, а у него, та же подготовка, те же знания, но, кровь, кровь, драконов. Потому Белый не уникален. Ястреб будет намного уместнее на престоле, чем Белый, намного. И мир это знает, и дед это знал. Именно поэтому ястреба и не было под зеленой башней. Дед не складывает все яйца в один карман. С точки зрения мира, бессмертных богов, с отстраненной вышины бесконечности, Белый, пыль. Тогда, почему, Белый так и не смог найти разумного ответа, не содержащего в себе внутренних противоречий, не мог, и этим сильно мучился. И совета спросить, ни у кого, большинство, просто нельзя допускать до таких знаний. Пятый, мальчишка еще, только щеки надувающий. Нет, он искренне старается, изо всех своих сил. Но тут пятый, не советчик. Ястреб, где он? Отец, и он, далеко. Кто для Белого кумиры, образчики мудрости? Отец, рулевой, мышь, старый, Олег, Ольга, некромант. Часть из них, далеко. Часть, слишком далеко. Слишком. При жизни не добраться до них, и свидание с ними уже ничего не изменит. Из круга перерождений в прежнее тело нет возврата. Старый, что ты наворотил? Будь ты проклят! В сердцах выкрикнул небу Белый. Следы запустения болью отзывались в сердце людей. Хищнически вырубленные деревья, пеньки которых торчали вдоль дороги, зубной болью кривили лица людей. Самое сердце империи, срединные земли, давно обжитые, бойкие, густозаселенные, запустело. Хорошая, ровная дорога пустовала. Уже второй день, никаких путников, Не спешат по своим делам наемники, посыльные, вестовые. Нет егерей, стражи. Не ходит на пересменку отряды гарнизонов застав. Нет многочисленных прежде караванов купцов. Нет жителей этих земель. Лишь пыль и пепел летают через дорогу. Все чаще попадаются распятые тела без кожи. Зуб говорит, что кожу снимают, чтобы использовать ее, как кожу скота, для выделки. Безумие. Некоторые распятые уже обратились. Стали бродягами, бились на привязи при виде их отряда. Белый хвост так и ехал впереди на полет стрелы. Он, первый и упокаивал бродяг, быстрым ударом в основание шеи, разрубая их надвое. Изумрудный меч не терял своей остроты и рубил, как вздох дракона, легко проходя сквозь плоть и кости, и оставлял желудь измененного дуба. Его все чаще называли плотоедом. Маг земли выбивал в почве ямку, туда спихивали тело, погружали в плоть измененного желудь, засыпали землей. Оказываясь окруженным мертвой плотью, желудь сразу прорастал. Его корни без остатка перерабатывали плоть и кости. Сил ростку хватало даже пробить корку пустоши, которая образуется после каждого ливня. Белый знал, что в мире стариков дожди тихие и незлобные, и корка там образуется только в нескольких местах мира. Это такая редкость, что такие места еще поискать надо. А тут корка убивает все живое, что смогло прижиться в этих ядовитых землях. Росток плотоеда пробивает корку. Получаемая из плоти силы ему хватало, чтобы укорениться, вытянуться. А потом корни сами выберут из ядовитых почв то, что нужно дереву. В остальном, это просто дуб. Когда жизнь дерева завершится, в круге земли, что он переработал, можно высевать даже хлеб. А само дерево смело использовать хоть для строительства, хоть на дрова. Только плотоед не любит много скверны. В скверне лучше высаживать чистодрево, измененную березу, что силу черпает как раз из скверны. И еще бродяги, двое, мясных, тоже свежие, еще не утратившие плоть, но со сломанными ветвями в руках. Белый дважды взмахнул мечом и решил дождаться остальных. Перед ним простиралось поле с сожженным, на корню, хлебом. Памятник безумию людей в самом центре империи, а за полями валы и ограды с черными огрызками сгоревших укреплений. Дыма уже не было, ветер доносил только запах старого пожарища. «Безумие!» — воскликнули маги, догнавшие Белого. Увидев, что он встал, они поспешили, считая это плохим знаком. Так оно и было. «Не имеет смысла хоронить этих бродяг тут», — сказал Комок, маг земли. «Там таких сотни. Вместе и прикопаем». Белый кивнул. Тела бродяг привязали ремнями к седлам, поволокли, и у валов были атакованы толпой бродяг. Многие из них были вооружены. Белый, бегло оценив противника, крикнул: «Сталью! Силу беречь! Маги, за спины!» Мясные бродяги были лишь чуть быстрее костяных бродяг, не умели визжать так, что непривычные к такому люди полностью теряли мужество, часто, честь, вместе с жизнью, и не умели так прыгать. Со временем бродяга заматереет от поглощаемой скверны, утратит плоть, станет намного опаснее. Белый, как острие тарана, прорубался сквозь бродяг, рубя их своим длинным мечом с коня, направо и налево, сразу разваливая тела бродяг. Но не оправившееся после смерти тело очень быстро уставало. Бродяг добивали уже без гадкого утенка, которого скрутил очередной приступ, да так, что он меч выронил из ослабевших рук. Комок, уже привычно, выбил яму в земле, когда бродяги были перебиты. Тут почвы были обихоженные, мягкие, потому обычная доза силы вместо ямки выбила большой котлован. Туда и покидали останки тел, освобождая их от металла. Когда их догнали повозки, могила уже была засыпана, а три желудя начали прорастать. Клирик, все еще хромая на обе ноги и пряча в плащ тело, со слишком нежной, для пустоши молодой кожицей, осмотрел кучку железок. «Скверно, только зарождающиеся». «Пойдет, зарождающиеся?» – переспросил Белый. «Они проводили ритуал осквернения», – пояснил клирик. «Твои бывшие братья?» – переспросил Зуб. «Они – проклятые безумцы». Маг Тол кивнул. Безумие бессмысленной бойни свихнуло им мозги. Один из них решил, что когда была скверна, то люди вместе боролись с ней. Скверны не стало, стали резать друг друга. «Логично», — кивнул Белый. Тол, с опаской, посмотрел на него. Белый улыбнулся. «Логичный вывод из неверных предпосылок. Люди те же твари. Когда нет общей угрозы, начинают грызню меж собой. Только я бы не стал выбирать лекарством скверну. Лучше дружно ненавидеть сборщиков налогов, например, или соседа. И полезнее». Воины рассмеялись. Белый опять поймал голубой омут глаз девушки, Поморщился. Всем одеть доспехи, вооружиться. Начал он кричать. Может, обойдем? Спрашивает Зуб. По пустошам, с повозками, да и, наш долг очищать землю. Иначе чем мы лучше твари? Поджав хвост, сбежать? Пусть эти безумцы продолжают ловить людей поодиночке и сдирать с них кожу. Если не мы, то кто? Ты знаешь хоть одну силу на ближайшую неделю пути? Если знаешь, сообщи, не стесняйся. Я же первый пойду к ним и заставлю их вычистить этот скверный безумный гнойник. Вперед, щуки, родина вас не забудет. Безумие, это заразно. Тол наклонился к комку. Вы старика не знали. Рассмеялся Стрелок. Вот кто настоящий безумец. Вот с ним было безумно весело. С голой задницей и стальной палкой на повелителя бродяг со свитой. Вот это была веселуха. И с гиканьем поскакал догонять командира, размахивая своей саблей. Маги переглянулись, свернули свои плащи и достали посохи, окольцованные заговоренными, расписанные рунными знамениями, полосами. Пришпорили коней. Следом через разбитые и частично сожженные ворота потянулась плотная колонна повозок, со всех сторон ощетинившаяся копьями и топорами. Безумные священники заперлись в храме. Белый стоял у ворот храма, оперевшись на меч. Стрелок деловито вырезал стрелу из тела клирика. «Нож старого?» — спросил Белый. «А то», — ответил Пятый. «Не отдам. Я даже с молотом навсегда разругался». Говорит, это единственное известное ему изделие из дымчатой стали. «Не отдам. Мне старый был вместо деда родного. Мое наследство. Да я и не претендую», — ответил Белый. «Просто узнал. Дед им дорожил. Нож освящен кровью старца. Так дед говорил. Смотри, как тело этого безумца парит, будто нож раскален». Белый посмотрел и позвал клирика. В коробке щитов его привели. Клирик вздохнул. «Значит, алтарь осквернен», — покачал головой клирик. «Теперь они служат темным богам. Триединому они служат», — вздохнул Белый, его темная ипостаси. Клирик даже накидку скинул с головы, но, столкнувшись взглядом с Белым, смутился, поклонился, отступил, спрятал глаза под капюшоном. «Постой», — остановил его Белый. «Ты сможешь переосветить алтарь?» «Нет, властитель, я простой служитель Триединого. Он не дал мне столько своей силы. Жаль». «Иди», — отмахнулся от клирика Белый, тут же позвав магов. «Выносите ворота, остановим это безумие». Комок провел ритуал, шепот, кулаком воздуха ударил в ворота. Крепкие дубовые брусья ворот храма разлетелись. Петли и полосы, что их стягивали, были сильно ослаблены ритуалом мага земли. «Всем!» — крикнул Белый. «Блокировать храм! Внутрь не лезть! Стрелок, брат мой, пошли! Я думаю, нам большими безумцами уже не стать!» Смеясь, двое воинов вошли в ворота. Сразу же раздались крики умирающих людей. Люди в накидках из сыромятной человеческой кожи стали прыгать из высоких витражей храма, выбивая мозаичные наборы. Крестоносцы отходили, давая им упасть на утрамбованную землю, а потом закалывали их копьями, шипами топоров, пронзая клинками мечей. Синеглазка до крови грызла костяшки пальцев, не замечая этого. И только когда оба воина Красной Звезды вышли из ворот храма, выдохнула и, подув на руки, залечила свои пальцы. Оба вышедших были в крови, до ушей, но ран не имели. Клирики и до обращения не были бойцами, а теперь, вообще как бараны лезли на меч, как на добровольное заклание. Белый обвел безумным взглядом город вокруг, вздохнул. «Сжечь бы здесь все, но нельзя, работаем». Кровавое безумие отпускало его, но накатил приступ. Третий подряд, высокий седой воин выгнулся дугой, захрипел, рухнул на руки Стрелка, дергаясь в судорогах. На губах пену разрывает хрип от нестерпимой боли. «Синька, быстро, щука, сюда неси свой хвост, да выеживались!» — кричит Стрелок, чуть не плача. «Вставайте, Ал, нас ждут великие дела», — услышал Белый. «Отвали», — буркнул Белый. «Я серьезно, там, горожане повылезли из нор своих, что с ними делать, нахрен всех шли», — опять бурчит Белый, не открывая глаз, чувствуя ее рядом, и от этого чувствуя себя еще беспомощнее, еще поганее. «Синька, девка бестолковая, ты его что, не починила? Сам ты бестолковый», — звучит ее голос. «И, вообще ты что на меня окрысился, а, брусок, вы меж собой поделить не можете то, что давно ясно, а дело страдает, шел бы ты», — хором сказали и Белый, и Синька. «Сами пошли, тоже мне, нашли проблему, узы, долг, судьба, свадьба, до них дожить надо, сложитесь завтра, не говорите мне там, что это, самое большее, о чем жалеете, да уйди же ты наконец», — кричит Белый, громко хлопает дверь. Только тогда Белый открывает глаза. «А он прав», — говорит Синька, кладя руку на лоб Белому. «Как ты?» «Спасибо, хреново. В чем он прав? Сводя нас, а ты к нему в шатер вечерами бегать будешь?» Синька смотрит на него некоторое время удивленно. Потом в ее глазах понимание и синие искры смеха. «Ревнуешь?» — утверждает она. Закрывает глаза, откидывается к стене, говорит. «Я не знала, что тот, на иллюзии, воин в доспехе стража драконов с пламенным мечом. Ты не поняла, почему тебя так задело то, что Ольги нет?» — спросила у Бруски. Он говорит. «Потом, когда никто не будет подслушивать, вот и ходила к нему». «Так вы разговаривали?» «Нет, дубина, спаривались мы там, мал еще Бруска, да и он мне, что брат, я тебя люблю». Белый сел, широко распахнув глаза. «Правда?» — спросил он, поперхнувшись, закашлившись. «Хотела я тебя помучить», — говорит Синеглазка, выплеском силы поддержав Белого, также устало откинувшись к стене, не открывая глаз, сама оставшись без сил, чтобы знал, ну и себя, тоже. «Но когда Брусок мне рассказал, что некромант тебя из кусков собирал», — она широко открыла глаза, как будто испугалась чего, схватила лицо Белого в свои ладони, стала горячо шептать, покрывая его лицо поцелуями. «Ты же умер, я так боюсь потерять тебя опять, пусть я буду всего лишь подстилкой под твоими ногами, только быть с тобой, быть с тобой. Женись, на ком велит отец, только хоть иногда приходи ко мне, я только твоя, только от тебя хочу рожать. Боги, я же чуть не потеряла тебя, я бы как Ольга, развоплотила бы себя, я умею». Синька толкнула Белого в грудь, опрокидывая его обратно на ложе, выплеснула в Белого последние крохи силы, выхватила нож, срезая ремни и завязки с его штанов, разрезая его рубаху снизу доверху, и, разрывая остатки материи, потащила штаны вниз. Белый стал рвать руками завязки на ее платье, полетели клочья ткани. Слишком долго они ждали друг друга, слишком долго ошибались. Пятый стоял, подперев спиной дверь, твердо решив не выпускать этих двоих из помещения, пока не поговорят, не выяснит меж собой все. Услышав сдвоенный протяжный стон, Пятый усмехнулся, поманил к себе девушку в сером, что скромно ждала указаний поодаль. «Да, Ал», — склонила голову послушница милосердия, — «иди в обоз, платье неси запасное госпожи Синьки. Слышу, лечение затянулось, придется платье менять, сложная операция». Послушница лукаво усмехнулась, кокетливо строя глазки. Пятый хлопнул ее по упругой заднице. «Шевелись». Девушка умчалась, отмахивая рукой и косой. Пятый поморщился. «Как больные, с этим своим люблю. Блин, столько дел, а им занемоглось. Неужели и меня так же будет ломать? Тьфу, напасть, бабы. Никогда, мне и одному зашибись». Услышавший эти страстные проклятия, Зуб остановился, так и не зайдя за угол, не показавшись на глаза стрелку. Идти дальше смысла не стало, и так было понятно, что там все заняты. Зуб улыбнулся. Все же оказалось права именно Жалейка. Отсутствие растительности на лице стрелка — не признак недуга и не признак переодетой девушки, благо, что личиком хорош, да и стройный, а всего лишь юный возраст. «Погоди, юноша, тебе скоро твой же организм такую неожиданность преподнесет, взвоишь. Все так думают, да чтобы я, да никогда. А потом бабы из нас ремни, с живых, срезают. Очень скоро, господин Стрелок, ваше достоинство заставит вас круто переоценить ваш взгляд на мир», — усмехнувшись, подумал Зуб, разворачивая свои стопы. «Ладно, что нам эти юные да ранние, сами не сообразим, как этот город от падали очистить». Проходя мимо своей возлюбленной, Зуб шепнул ей новость, которая неожиданно выбила слезу из глаз Жали. «Что?» – удивился он. «Как мне их жаль, бедные дети. Они умирать научились раньше, чем любить». Зуб сильно задумался. Стало как-то неловко от прежних своих мыслей. Ведь Жаля права, ребята уже очень хорошо дерутся, очень уверенно себя чувствуют в любом бою. А если вспомнить, как Стрелок крикнул про старика и повелителя мертвых, а Зуб что-то слышал про эту историю из подвигов охотников. Но когда это было? Сколько же тогда было Стрелку лет, если он до сих пор физиологически ребенок еще? Да, тут не смеяться, тут и, правда, плакать надо. Утром Белый, в обнимку с Синеглазкой, наткнулись на спящего в дверях, на ворохе тюков, Стрелка. Вы че? — возмутился Стрелок, глядя на счастливые лица парочки. — Вы так и собрались идти, бегом переодеваться? Эй, а это, я за вас это барахло тащить буду? Стрелок пнул тюк и вошел в спальню бывшего смотрителя города. Поморщившись, запах любовных утех еще витал в комнате. Бруска свали, кричит Синеглазка. «Ой-ой-ой, что я там не видел? Твоих набухших грудей и мохнатой щели? Сестренка, я вообще еще маленький, можешь не стесняться, я отвернусь». «Браток, ну правда», смущенно говорит Белый, «и ты не стесняйся, и тебя видел, тебе бы постесняться. И что она в тебе нашла? Кости одни, вот у Корка, стать, мускулы, как скалы. А какая скалка была у деда, ты бы сам от стыда спрятался. Граб верно говорил тогда, ею можно бродяг было бить. Тьфу на тебя, похабник». Плюнула Синька, скидывая порванное платье и роясь в тюках, и на самом деле, не особо стесняясь пятого, как удивленно отметил Белый. «Что?» – спросила Синька, уперев руки в бока и выставив свои прелести в самом выгодном развороте. «Он мне, и правда, как брат, а я выросла среди парней, да в цирке, в дороге, своих не стесняюсь. Да, ребят, что я вчера подумал», – говорит Стрелок, с трудом отводя глаза от Синьки. «Ох, и расцвела, сестренка», – подумал пятый, «не такой уж и маленький», – подумал Белый, «съел», – злорадно подумала Синеглазка, углом зрения видя лицо Белого. «Я, конечно, рад за вас», — продолжил пятый, «но, там, за дверьми, ты, брат мой, командир, властитель, а она, твой холоп, и это так и должно быть, ты должен ее не выделять из прочих, если надо, отодрать, если надо, на смерть послать, не учи отца, не матерись», — поморщился пятый, «это у деда было смешно, у тебя, кощунство, берите пример с Зуба и Жали, они, муж и жена, но кто об этом знает, и это мешает им любить, как по мне, помогает, иначе начнут через Синьку тебе, серый, руки выкручивать». Влюбленные переглянулись. «Устами младенца глаголит истина», — сказал Белый и поймал брошенный сапог, кивнув пятому, благодаря. «Ну, тогда», — пятый повернулся к двери, «хотя, Синька, лови, Белый, надеюсь, ты подскажешь, что с этим делать». «Шелк», — удивилась девушка, разворачивая сверток, — «это белье, старый заказал какой-то из своих возлюбленных, но не успел забрать, носи, мне кажется, должно подойти». Старого, поминая добрым словом, пятый хлопнул дверью. «Милый, а это, зачем?» Девушка развернула сшитые меж собой краями два треугольника из шелка. Белый рассмеялся. «Наследие старого, знатно он наследил». Белый подошел к глубокой яме, что возникло усилиями мага земли вместо утрамбованной площади. Крестоносцы и жители города свозили и стаскивали к яме тела горожан и куски плоти порубленных бродяг. Клирик, наглухо закутанный в сутану, проводил ритуал очищения. Потом тела летели в яму, плюхались в воду. На площади был колодец. Вода начала собираться на дне котлована. Белый раскрыл мешочек семян и, по одному, бросил в яму 5 желудей. Можно было и сотню, но семян осталось мало, а купить новые было негде. И ни на что, будто прочитав его мысли, Стрелок докладывает. «Распятого крестоносца, в сопровождении еще двоих, отправляю назад, с донесениями и письмами. Докладываю престолу, гильдии наемников и совету диспетчеров». Клирик накатал свою телегу, по своей службе. «Надеюсь, смежники вовремя прочухаются и подсуетятся, а не как обычно». Белый кивнул. «Эту смесь двух языков, неправильное применение привычных слов даже Белый понимал с некоторым напряжением мыслей, остальные вовсе не улавливали смыслов. Благо так пятый разговаривал только с Белым, с остальными, на общем языке. По-любому, пока туда, пока там, бестолковки будут чесать. Нам это, никак», — ответил Белый, подражая манере общения Стрелка. «А я о чем?» — кивнул пятый. «Сколько мирных выжило?» — спросил Белый. 136 душ. На данный момент, не весь город обследовали. Они себя заживо похоронили в подземельях. Из них только 8, дети. Зато мужиков, 83 головы. Первыми умирают всегда самые слабые», — сказал подошедший человек, почтительно поклонившись. «Я, Прибыток, был купцом в этом городе, выбран старшиной общины. Общину образовали, выбор сделали», — кивнул Белый. «Молодцы. Я, Гадкий Утенок, командир этого отряда». Прибыток опять поклонился, сказал: «Бродяги и безумные священники, не самая большая беда, постигшая наши края, войско властителя Ужа, с них все началось, они разбили войско нашего властителя и всех его знаменосцев, со всех знатных сняли шкуры живьем, прочих, скормили свиньям, а потом, уничтожили каждое поселение одно за другим, куда смотрел наместник императора, наверное, на кишки своей дочери, на которых его вешали, а знамена лебедя тут никогда и не бывали, да и соколов тут не было никогда, уж всегда вовремя присылал налоги и людей», — поджал губы Белый. «Почему он обезумел? Он был таким всегда, только его безумие за границей его земель не выплескивалось, а чужим никогда не было хода в его земли, даже купцы переваливают товары на границе. «Почему престол об этом ничего не знает?» — воскликнул Белый. «Сие мне неведомо», — поклонился прибыток. «А князь Удав был казнен церковью за склонность к тьме», — вспомнил Белый, повернулся к стрелку. «Пауки, и тут они нагадили. Только зачем? Для создания вечного тления и беспорядка», — вздохнул стрелок. «Ну, а от нас ты чего хочешь, старшина?» — спросил Белый у бывшего купца, стоящего теперь босыми ногами на земле в простой домотканой рубахе до колен. «Узнать нашу судьбу хотелось бы», — говорит, с опаской, прибыток. «В вас нет тьмы, убивать вас ни за что, и мы над вами не властны, живите, а мы дальше пойдем», — пожал плечами Белый. «А властитель уж», — спросил прибыток, — «если мы на него наткнемся, погибнем», — сжал губы Белый, — «если не наткнемся, проскочим». «Вы не будете его убивать?» – удивился прибыток. «Ты видишь за моей спиной полки, и я не вижу. У меня только те люди, которых ты видишь. И наша работа – доставить матерей милосердия. Убивать властителей нам не заказывали. Мы – наемники. Бесплатно не работаем. А эти?» – рука прибытка указала на оскверненный храм. «А эти оскорбили нас, содрав шкуру с одного из наших братьев. Это была месть. Если это все, то я вас, старшина, не задерживаю больше». Белый повернулся, чтобы уйти. Вокруг толпа народа. «Горожане, сестры, крестоносцы, возьмите нас с собой, властитель!» — крикнула какая-то женщина. «Я не могу вас взять. У нас не хватит припасов даже на нас самих. Я не смогу прокормить вас». Женщины упали на колени, уткнув лицо в землю. Тут же пали ниц и остальные. «Люди, остановитесь!» — закричал Белый. «Остановитесь! Старшина, вы что делаете? Нам тут смерть. Уж вернется и перемешает это место с грязью пустошей». Белый смотрит на стрелка. Тот пожимает плечами. «У нас нет припасов. Я не смогу прокормить вас», — в отчаянии кричит Белый, наклоняясь к прибытку, как будто дело было в том, что бывший купец с первого раза не расслышал. Рядом со склоненными спинами горожан встает на колени спасенный ими клирик. «Ты спас меня, спаси их, Белый мститель». Рядом с клириком опускается на колени Матерь Милосердия, а за ней все ее бело-крестовое море. Зуб встал на одно колено, оперся на топор. «Я поклялся защищать обездоленных и сопроводить Матерей Милосердия. Этот выбор убивает меня, не заставляя меня изменить клятве. Я умру за них». За ним встают на колени все крестоносцы. «Остались стоять только звезды, брат!» — воскликнул Белый. «Ты что, ежанулся?» Стрелок тоже преклонил колени и склонил голову. «За ним артисты. Только белые маги остались стоять. Мы не преклоняем колен», — сказал комок. «Но и мы просим за них. Какие вы все, щуки, добренькие!» — зло говорит Белый. «Легко быть добреньким, когда за них не отвечаешь. Первый урок засчитан», — говорит в землю, не поднимая головы, стрелок. «Пошел ты», — ответил ему Белый, осмотрел склоненные спины и головы, глотнул силой уверенности в глазах любимой. Громко стал говорить, как учили наставники, властным голосом, или, как это называл старик, командирским голосом, используя некоторые немагические умения школы разума по воздействию слов на людей. «Так, гля, раз вы тут все, копной, приняли меня как властителя над вами, то слушайте и не говорите, что не слышали. Принимаю вас под мою власть и ответственность, со всеми вашими правами и обязанностями ко мне. За неповиновение буду карать, как изменников. Даю время до вечера, передумать. Потом, не в защите». Обвел людей тяжелым взглядом. «Стрелок, назначаешься смотрителем дозора. Под твое начало отходит этот бродячий беспорядок. Задачи поставлю отдельно. Прибыток, утверждаю тебя смотрящим за общиной, старшиной и завхозом. Снабжение, то есть пропитание, одежка, обувка, вооружение, на тебе. Спрошу с тебя, сбитый зуб, ты, воевода, берешь под себя крестоносцев и проводишь набор и обучение бою мужчин общины. Мы не сможем их защитить, но защитить себя им самим поможем. Мать Жалея, ты утверждаешься смотрящий за здоровьем и излечением всех наших людей. К тебе переходит маг жизни из балагана акробатов. Комок, ты старший звена магов. К тебе переходит клирик. Разобраться с личным составом, составить вопросы, жалобы, предложения, исполнять. Бегом, негры. Светило еще высоко. Я вас научу родину любить. Плакать будете кровавым потом. Бегом. Прибыток, что ты завис? Где наше продовольствие и обмундирование? Бегом. Урок второй засчитан с отличием, вякает Стрелок, уворачиваясь от сапога гадкого утенка, и тут же тысяча вопросов от всех. Белый уже через 5 минут взвыл, достал меч и пообещал лично отрубать тупые головы за тупые вопросы. Частично помогло. Вопросов осталось только 100. Утром выступить из умершего города не получилось. Людей продолжали выкапывать из их добровольных погребений заживо. Всем им нужна была помощь. Никак не удавалось собрать людей в кучу, никак не завершался процесс сбора еды и вещей. Казалось, еще часок, еще полчасика. Но проходил час за часом, а бесконечная вереница людей проблем не иссякала. Гадкий утенок бродил чернее тучи. Уже не сдерживая себя, рычал на всех, считая себя виноватым в том, что все эти люди никак не соберутся. Считал себя плохим организатором, руководителем, поэтому ничего и не получалось. «Как ты?» — подбежала к нему Синеглазка, всматриваясь ему в лицо. «Приступы были. Ты прости, я совсем закружилась со всеми этими людьми. Все ты сделала верно», — мотнул головой Белый. «Мне терпимо. Главное, собрать все это стадо бы скорее. Иди, Синя, отдохни, поешь. Спасибо, мой ял». Синька поклонилась кокетливо и убежала. Недолго смотрел Белый ей в спину, на ее легкую фигурку. Недолго волна сладкого меда текла по его сердцу. Сразу 2 объекта отвлекли его внимание. С одной стороны на бывшую площадь вывалила толпа мужиков, неся в охапках копья, щиты, гроздья шлемов и ворохи поддоспешников, битых молью и тленом, отчего клоки конских волос, которыми они были стеганы, торчали во все стороны. Во главе этой толпы шел гордый прибыток. Белый застонал, он рассчитывал на лучшую сохранность арсенала смотрителя, а не на эти убитые доспехи и ржавые железки. А с другой стороны на площадь вылетел Стрелок на своей резвой лошадке, лихим свистом привлекая внимание к себе. «Вооруженный отряд!» — кричал он. «Тревога!» С тоской гадкий утенок осмотрел свое воинство. Жители города выглядели так, будто их весь вчерашний день бродяги рвали своими костлявыми пальцами. «Поехали навстречу», — вздохнул он, надевая шлем. «Это стадо даже врагу показывать стыдно». За его спиной выстроился клин Красной Звезды и крестоносцев. Прибыток, путаясь в полах расползающегося стеганого доспеха, побежал их догонять, неся свое копье наперевес, как оглоблю, тем намекая на свое высокое ратное умение. Отряд бойцов, до 50 человек, на их глазах перетекал из походного строя в неровную шеренгу. Белый остановил своего коня и вскинул руку в латной перчатке. «Кто вы? Зачем вы пришли с оружием на эту землю?» — крикнул он. «Кто вы?» — крикнул в ответ воин в кольчуге и в чиненном перечиненном плаще, в котором еще угадывался узор егеря. «И зачем с оружием пришли на нашу землю?» «Слет!» — крикнул прибыток. «Слет, ты ли?» «Это я, прибыток. Эти господа спасли нас от безумцев». Потом прибыток выбежал перед гадким утенком, развернулся перед мордой его коня, стал пылко говорить: «Это наш господин гадкий утенок, егеря и выжившие стражи смотрителя». Потом повернулся к воинам, что грозно ощетинились оружием. «Все жители города присягнули властителю белому мстителю, который обязался нас защищать. Прибыток, вы, похоже, все тут ополоумели», — вздохнул Слет, опуская свой меч и опуская плечи, «готовы свои головы вручить любому. У вас есть раненые?» — прервал Слета Белый. «У нас целый выводок матерей милосердия. Всем нуждающимся будет оказана помощь. От вас я не требую клятвы. Можете идти на все 4 стороны, вас никто не держит, если нападать на нас не будете». Белый развернул коня. «Поехали, братья, у нас полно дел», — сказал он своим спутникам. «Стрелок, объявляю благодарность». Пятый кивнул в ответ, сразу пустив своего коня наметом в пустошь. Белый проводил его глазами, вздохнул. «Пятый будет гоняться за ветром, а Белому разгребай проблемы этих захребетников». Белохвост только для вида возмущался и отказывался от этих людей, чтобы вынудить их всех присягнуть ему, чтобы иметь право управлять ими, приказывать им, иметь право, больше всего, моральное, заставить их делать то, что Белый считал нужным. Белохвост не мог отказаться от этих людей, не мог не принять их под свою защиту. Это были его люди, все они, даже те сумасшедшие, бывшие светляки, души которых он отправил в круг перерождений. Это были люди империи, а Белохвост, будущий император, если ему не повезет, а ему не повезет. Алиф обманщик, Алиф пересмешник для ястреба задумал что-то иное, что-то хитро вывернутое. Потому Белый не питал иллюзий, что отцу удастся притянуть ястреба к престолу. Белый хвост скорее почувствовал, чем увидел ее, на башне, невольно улыбнулся. Она переживает, но тут же нахмурился. Протуберанец был прав. Если ты имеешь привязанность, ты уязвим. Не поэтому ли старик бежал от женщин как от огня? В единении Белый увидел, что старик испытывал чувства к ним. Но если бы не единение, ни за что бы не догадался об этом. Мы в ответе за тех, кто нас полюбил, сказал старый. Белый вздохнул. Тяжело, тяжело. Жить двойной, тройной жизнью, скрывая от всех свои планы, мысли, эмоции, чувства. От всех, от самого себя. Это не жизнь, это проклятие. Жить, любить, не показывая своей любви, каждую секунду быть готовым пожертвовать самым дорогим, что у тебя есть, самым сокровенным, ради этого вот стада. Как отец потерял мать Белого, проклиная себя, ненавидя себя. Смерть мамы была уроком, жестоким уроком лебедю от пауков. Белый застонал, он любил, этим подводя синеглазку под удары всех своих врагов. Белый решительно тряхнул головой, выгоняя лишние мысли. Глупо переживать о том, что еще не случилось. Прав малыш, держать зримую дистанцию с синькой, разумная мера. Сбитый зуб, взревел гадкий утенок. Как выглядит твое воинство? Ты думаешь, что враг от смеха умрет при виде твоих ополченцев? А, когда, господин, изумился зуб, мы же, вчера, друг мой, вчера, мы уже опоздали, бегом, исполнять, взревел Белый. Ну, вот, наорешь на кого-нибудь, прямо легче становится. А вот и слет со своими воинами, созрели, идут, безо всяких условий складывают оружие к ногам гадкого утенка, встают на колено и клянутся кровью. Хорошо, полсотни настоящих воинов, не полторы сотни вчерашних ремесленников и пахарей, которые и от бродяг отобьются едва ли, а настоящий воин, не вспотев, порубает фарш этих так называемых ополченцев. Что же делать с ними? Что, как защитить этими силами три сотни немощных, раненых, женщин, матерей и детей? Вариант, бросить всех на произвол судьбы, Белохвостом не рассматривался совсем. Дело даже не в том, что он был наследником, он так был воспитан. Это был его путь, его долг, служить всем этим людям. Только, ТС, самим этим людям не говорите, потому как, они служат гадкому утенку, такой вот замкнутый круг служения, и это, правильно, тогда, порядок, а если кто-то размыкает эту цепь взаимного служения, размыкает замкнутый круг, наступает беспорядок, бардак, хаос и смута, безумие. Белый опять погрузился, с рычанием, в бесконечный круговорот неотложных, но мелких дел. Надо было понять, что за люди были теперь под его началом, на что они способны, на что не способны. Надо было принять сотни решений, кого куда определить, кто будет ремонтировать стеганки и оружие, как, что и куда упаковывать. В душе Белохвоста все больше зияла пустота отчаяния. Это никогда не закончится. В злости на своих людей, на их тупость, он закатил глаза к небу, на закатное светило. И это помогло. Белый вспомнил старика. В очередной раз появилась мысль, а как бы поступил дед? Белый настолько зримо увидел образ Андра, что невольно улыбнулся, и решил изобразить из себя старика. Он нахмурился, постаравшись нависнуть над прибытком, как нависал Андр. «Ты че бурабишь, дятел?» – зарычал Белый. «Ты с этим пустяком ко мне приперся, а на плечах у тебя, что, а зачем она тебе, если ты не знаешь, как и кто будет штопать эту рвань? А, тогда зачем мне ты, если я буду решать, кто из твоих баб будет шить, а кто смотреть на шитье и трещину свою почесывать? Бегом, сукин сын, еще раз с дерьмом ко мне сунешься, укорочу на голову, если все одно ею пользоваться не умеешь. Зуб, тебя это тоже касается. Ко мне лезете только с теми делами, которые сами решить не смогли. Я понятно объяснил, или вам в печень постучать, чтобы дошло? Шли все нах, выступаем на рассвете. Завтра, на рассвете, кто не успеет, тот опоздает. Я уйду, делайте потом что хотите. Вы меня услышали, или я тихо сказал? Бегом, чурки дубовые, заикали, мозги мне запутали хуже разумника. Лебеди, порублю, как бродяг. Я вас для чего поставил смотрящими? Чтобы самому все непонятки разгребать, исполнить, доложить, свалить. Бегом.